Глава 8. О тайнах священника и секретах приворота. «А я-то тут при чем?» Я непонимающе уставилась на святого отца. «Так я же и говорю. Мне Аграфена такую настойку давала, что я всю ночь мог рыбу ловить. Сяду на бережку, а как поклевка идет, так быстро вскочу, да как подсечку сделаю, а там карп вот такой». Мужчина развел руки в стороны. «И ведь колено не болело. А то нынче, если чуть сырость али остыну, так все, хоть волком вой. А уж про рыбалку я и вовсе забыл. А так хочется, как раньше». Батюшка глубоко вздохнул. «Сидишь, плотва играется. А тут, глядишь, повело. Дерг, а там карась. Эх, мне бы чего для колена, а? Ты уж не серчай, что днем-то прогнал. Я же священник, не могу же я при людях ведьму в деревню пустить. Эх, а с Аграфеной-то мы дружили. Я ей карасиков заносил. Помню, нажарит их она, и сидим чай пьем с медом липовым». Отец Никифор мечтательно закрыл глаза. «А у меня ведь тут пасечник знакомый. Мед у него отличный. Вот мы и сидели, чай пили. О, хорошие времена были». Но я сначала даже растерялась, услышав просьбу. Тем более, что аптеки тут, судя по всему, нет. Да даже если и есть где-то поблизости, то неизвестно, какие из лекарств там продают. И тут я вспомнила, как бабуля готовила настойку из мухоморов. Знаете, у меня бабушка для суставов делала настойку. Сейчас попробую вспомнить. Мухомор надо порезать и накрыть чем-нибудь тяжелым. Через 2-3 дня гриб даст сок, который надо отжать и смешать с водкой или спиртом в соотношении 1:1. Полученную настойку надо применять в виде компрессов. «А мухоморы на растущую луну собирать или убывающую?» Серьезным видом поинтересовался отец Никифор. От этого вопроса я впала в ступор, не зная, что сказать. Но мне помог подошедший в это время банник. «Конечно, на убывающую. Ты головой-то думай, ничего глупости спрашивать. Спасибо, спасибо. Я пойду тогда». Отец Никифор заторопился к калитке. «А почему на убывающую?» Шепотом спросила я, когда батюшка скрылся за поворотом. «Да я почем знаю?» Почесал голову банник. «Что в голову пришло, то и сказал. А на будущее? Нечего им секреты рассказывать, что да как готовить. Да таинственности побольше нагонять надо. Для уважения, так сказать, и мистического трепету, и для эффекта пущего. Во! Оно ведь одно дело, когда просто лекарство, а совсем другое, если то средство волшебное, так сказать». Вступил в разговор подошедший домовой. А я перехватила буханку хлеба с яйцами и сыром поудобнее и поплелась в дом. Спать хотелось неимоверно. Я вновь прилегла на кровать, и мне даже начал сниться какой-то сон. Я ходила по магазинам и искала яйца с сыром, но везде был только хлеб. И в тот момент, когда я подошла к кассе и попыталась узнать, что произошло с поставками и почему нигде нет этих продуктов, кассирша что-то уронила, и все загрохотало. Я даже не сразу поняла, что шум мне вовсе не снится. Открыв глаза, посмотрела в сторону окна. На улицу по-прежнему была ночь, а в дверь кто-то колотил. Я закуталась в найденную на кровати шерстяную шаль. «Уходи!» С этой стороны закрытой двери ругался домовой. «Ну, пожалуйста!» Слышались снаружи всхлипы и рыдания. «Уходи, я тебе сказал! Сегодня приема нет!» «Не уйду! Это моя последняя надежда!» Раздалось с той стороны, и снова начали стучать в дверь. «Что происходит?» Я подошла к Василию. Отсутствие нормального сна давало о себе знать. Поэтому настроение становилось все хуже, и раздражение нарастало. «Да вон, девка пришла!» Поставил меня в известность домовой. «Муж ушел, а она его в семью вернуть хочет. Сама-то его поедом ела. И пилила мужика бедного. Он и ушел. А она теперь не знает, что ей делать. Вот пришла просить, чтобы ты помогла его вернуть». «Ой, матушка-голубушка, не гони!» Заслышав мой голос, стали причитать с той стороны двери. «Прошу, помоги! в долгу не останусь. Я тебе молочка парного принесла и курицу зарубила. Ой, прошу, помоги. Дети мал-мало меньше по лавкам сидят. А он, паскудник такой, загулял. Ой, горе-то какое, горюшка. А мне теперь что в колодец, что в реку мутную. Ой, останутся дети сиротами. За дверью вновь послышались всхлипы и стенания. «Открывай дверь», – велела я, сильнее хмурясь и плотнее кутаясь в найденную на кровати шаль. С улицы повеяло ночной прохладой и запахом цветов, а еще росой и туманом. Я посмотрела на пришедшую. На пороге стояла женщина лет 40 с растрепанными волосами, опухшими глазами и красным носом. «Заходи», – я указала на дверь. И нежданная гостья осторожно протиснулась между дверным косяком и домовым, который стоял в проходе с недовольным видом, уперев руки в бока. «Сама мужика отвадила, а теперь орёт нам тут. Тьфу, дура!» Сказал он ей вслед. «Ну, рассказывай, что там у вас произошло?» Я села за стол, а вошедшая жительница деревни осталась стоять. «Дёмушка мой, он ушёл. Собрал вещи и ушёл. А у меня, — всхлипывала она, — дети, корова, сенокос, а я как одна-то я. Вновь загласила женщина. «Тихо!» Я даже по столу ладонью хлопнула, чтобы успокоить гостью. «По делу и без причитаний рассказывай, а то выгоню!» Точно сказалась бессонная ночь. В обычной жизни я была достаточно спокойным человеком. Но загадочное падение из поезда, странные люди в доме или не люди. Священник, а теперь еще и эта женщина изрядно потрепали мою нервную систему. «Говорит, ты мне не готовишь. Дома бардак. За собой не следишь. Раньше, говорит, красавица была, а теперь вон, коса нечесанная весь день. Из еды только кашу и готовишь. А я, говорит, уже и забыл, как щи мои любимые пахнут. Вот», — вздохнула посетительница. «А теперь отвечай. Только честно», пригрозила я. «Почему за собой не следишь и одни каши готовишь? Дети все время занимают. Или другая причина? Смотри, соврешь? Узнаю. Выгоню. Тогда больше за помощью не приходи». Женщина замялась, но потом все-таки ответила, теребя в руках платочек. «Так зачем прически наводить, когда уже замужем? Тут уж другие заботы. Корову подоить, дом прибрать. Опять же дети». «Ага, с бабами потрещать на заваленке», – высунулся с печки Василий. «С соседкой дочь старосты деревенского обсудить, да детвору местную, что бегают отругать. Вот и все дела твои, а то я будто не знаю, как мимо не пройду, как ты с грунькой стоишь, да семечки щелкаешь. Корова, хозяйство, да на твоем демьяне и держалось все. Мужик с сенокоса придет, ты давай дома убираться. А потом похлебку детям варят. Вот и ушел мужик. С ленивой бабой-то попробуй проживи». «А?» Или постаралась строго посмотреть на женщину и даже глаза прищурила. «Ну, и с бабами поболтать. Что ж тут такого?» «Значит так. С завтрашнего дня встаешь с первыми петухами, берешь гребень и волосы, расчесываешь со словами: волосы чешу, любовь свою назад зову. Потом косу заплетаешь и приговариваешь: как коса крепка, так и связь моя с Демьяном. А когда будешь еду готовить, так туда приворот траву добавь». Я вспомнила пучки трав, развешанные в сенях, и выйдя взяла первые попавшиеся. «Вот, ее добавляй, но только по чуть-чуть, чтобы не заметил никто. Самую малость», — сказала я, возвращаясь на кухню и протягивая женщине не то сушеную ромашку, не то пырей. «Да мужа на обед приглашай каждый день. И еще каждый день дом мети и приговаривай. Как я грязь выметаю, так и ссоры прогоняю. Все поняла?» «Поняла. Спасибо, спасительница, спасибо!» И женщина, быстро встав, ушла. «Да ты, я смотрю, быстро учишься», — улыбнулся Василий, свешивая с печки ноги. «Жизнь заставит, и не так раскорячишься», — проговорила я, сонно потирая глаза и зевая. «Все, я пошла спать». «Иди, Эля, иди. И хорошая ведьма получится. И, может, с лешим нашим сладит. Себе в усы пробормотал домовой.